Глава 28. По всем законам жанра, уйдя из квартиры Довлатова, я должна была либо в депрессию провалиться, либо удариться в дикий загул. Но ни то, ни другое меня не прельщало. А после обнаружения пропажи телефона, настроение, едва пришедшее в состояние нормы, и вовсе испарилось. И я уже без особого наслаждения и одушевления разбирала пакеты, когда планшет выдал трель входящего сообщения. Кто-то нашел телефон и готов был вернуть. Чувство облегчения тут же наполнило тело. Договорились встретиться через 40 минут возле булочной, которая находилась в соседнем доме. Трубку принес обычный парнишка в кепке и с очаровательной улыбкой. Искренне отказывался от вознаграждения. Впихнула ему в руку крупную купюру, вернулась домой, не понимая, почему после этой встречи на подкорке что-то зудело, неприятно пульсируя, будто о чем-то предупреждая. Вроде радоваться надо, но интуиция встала на дыбы. У меня, походу, уже кукуха едет, и развивается паранойя. Маринка права, мне надо в отпуск. Настроение после планерки еще больше скатилось в раздражение, едва сдерживаемое. Мне необходимо выпустить пар, благо поводов для этого было предостаточно. Взяв Терентьева, поехал на встречу с управляющими торговых центров. Снос голов прошел скучновато, даже наслаждения особого не получил. Лишь еще одна доза раздражения была впрыснута в кровь, подводя меня к пределу терпения. Дела в центрах, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Стоило чуть ослабить свое внимание, все пошло по одному месту. 3 месяца всего, как без жесткой руки, а уже все нервы сожрали суки. Терентьев, будь то чувствуя, что он тоже сегодня попадет под раздачу, скрылся с глаз. Не зря. Одни терки с пожаркой чего стоили, и это в текущей-то ситуации. Ожидал он на парковке у машины. Сокращая расстояние, я наблюдал, как бледнеет Влад. Подошел ближе. Секунда, чтобы завершил затяжку сигаретой. Чтоб в следующее мгновение силой впечатать кулак в его морду. Отлетел в машину, цепляясь рукой, чтоб не свалиться на грязный асфальт и утирая рукой хлынувшую из носа кровь. «За что спрашивать будешь?» — спросил, доставая из кармана пальто пачку сигарет и вытаскивая одну. «Нет». Наконец, разогнувшись, прогундосил Терентьев. «Замечательно. За руль садись». Стоило сесть в машину, как у этого дебила высветился на экране телефона входящий вызов от Юмашевой. Телефон, закрепленный на панели, истошно надрывался. Терентьев же лишь сильнее сжал зубы, опасаясь при мне брать трубку. «Ответь!» — бросил, подкуривая сигарету. В жилах все еще бурлила кровь, смешанная с яростью. Влад нажал на кнопки на руле, включая громкую связь. И ее голос наполнил салон, вонзаясь в мое тело 1000 игл. «Привет! Как у вас дела на передовой?» «Все так же, Ален». «Ты чего в нос говоришь, заболел?» «Ага», — произнес он, открывая окно и сгребая с крыши в кулак снег. Вложил его в платок и приложил к носу. «Что с торговыми? Решил все?» «Нет еще, но надо и как можно быстрее, иначе они нас под статью подведут». «Рыба гниет с головы, Влад. Уволь руководство. Они давно уже напрашиваются. Там менять всех надо». «И кого вместо них ставить? Там же даже вариантов нет, сплошные дебилы. Надо со стороны искать, а это время, которого нет, учитывая ситуацию и обстоятельства». «Я тут подумала, найди Лопатина Олега Викторовича. Он у Колесникова в управляющих на дочерних был. Управленец от Бога. После ликвидации дочек подходящего места ему не нашлось, а на предложенное Кириллом он не согласился. Ушел в свободное плавание. Если не у наших сейчас работает, то переманивай к нам». «Ну так на один ТЦ его, а с остальными что делать?» «Ты не понял. Лопатин буйвол. Он все 3 в одно потянет. Я тебе больше скажу, ему хоть 10 таких дай. Он и 10 вытянет, еще и порядок там такой будет, что не подкопаешься ни на бумагах, ни по факту. Булки не мни, ищи его. И какую бы сумму он ни назвал, соглашайся, он того стоит. Он тебе 6 заменит, как нефиг делать. Поэтому всех директоров и управляющих увольняй. А дальше он сам всю команду под себя соберет». «Понял тебя». «Как там в офисе? Истерики закончились?» «Давыдов быстро всех приструнил». Очередной раз коротко ответил Терентьев. «У него талант. Ты не один, что ли?» «Не один». Отозвался Влад, и Алена неожиданно рассмеялась. Ее смех тут же прокатился дрожью по моему позвоночнику, моментально пробуждая тело и отзываясь теплом груди. унимая, притупляя бьющее по нервам раздражение. «Перезвоню тогда позже». И она сбросила вызов. «Вот скажи мне, Влад, зачем я тебя держу, если Юмашева одним звонком решает проблему, которую ты уже неделю решить не можешь?» «Сам не знаю. Может, потому что я в недвижке неплохо справляюсь?» «Там тебе пока равных нет», — кивнул, соглашаясь и выбрасывая давно докуренную сигарету в окно. «Поэтому Давыдова готовь на свое место, а сам после свадьбы полностью на недвижку уходишь. Вместо Кислицына. Как раз и филиалы новые в сеть включишь». «А его куда?» «На новый проект кину. Засиделся на одном месте, пусть с извилин пыль стряхнет. И еще, если Лопатин занят кем-то из наших, поищи Бойко Дмитрия Игоревича. Характеристики с Лопатиным схожие, выше сотого левела прокачка. Бойко 5 лет назад я не потянул, чисто по финансам. Сейчас без проблем сойдемся, даже если X10 в цене вырос». «Понял. Еще мне не нравится, что Андрюшка так тихо сидит, напрягает. Промониторь аккуратно, что слышно. С Нечаевым было как с ребенком. Если шумит и носится, как ужаленный, значит, все нормально. А вот если затих, то надо уже идти смотреть, где что напакостил, и подсчитывать причиненный ущерб». «Уже, парни работают», — ответил Терентьев, тут же принимая очередной вызов, уже со второго телефона. Пара односложных ответов, и атмосфера в салоне ощутимо сгустилась. «Расуловские отзвонились. 2 взрывных сняли с ваших тачек. Одно у дома на подземной парковке, второе на рабочей у офиса. Еще на одной машине тормоза перерезаны. Сказали никуда не двигаться без сопровождения». Влад, скривившись, выбросил окровавленный платок и выехал с парковки. «Юмашеву предупреди. Машину с охраной к ее дому». Снова закуривая и выпуская в приоткрытое окно дым. Чертов снег. Снова валил белоснежными хлопьями, словно прикрывая мрак, который подбирался все ближе, скалился по шакалье, капая слюной.